Докторский час. Добрый день, друзья! У микрофона Олег Тихомиров. Я с очень большим удовольствием представляю вам нашу новую программу, которая называется «Докторский час». И, конечно, человек, который эту программу будет у нас автором этой программы, кандидата медицинских наук, врача клинического трансфузиолога Юрия Евгеньевича Мальчевского. Добрый день, Юрий Евгеньевич. Добрый день, Олег Юрьевич. Очень приятно, правда, вас здесь видеть. Взаимно. Нас с Юрием Евгеньевичем, в общем, связывает давнее знакомство, поэтому наш разговор будет, я думаю, вот такой немножко более дружеский, чем официальный. Но тема, конечно, у нас серьезная заявлена, тем не менее, вот в первом выпуске этой программы мы будем говорить о таких вещах, как инфаркты и инсульты, которые стали основной причиной смертности со второй половины 20 века. Юрий, совершенно верно. Передаю вам теперь уже, конечно, слово, но, естественно, наверное, вот с первым вопросом. Вот почему именно так произошло, что люди до этого, в общем, не страдали разве от сердечных заболеваний? Страдали, конечно, но, так скажем, в значительно меньших объемах, если можно так выразиться, чем в настоящее время. Страдали, основная причина смертности были, это, безусловно, инфекционные заболевания, тот же самый туберкулез, были травмы. Ну вот это, писатели 19 века почитаешь, там сплошной от чахотки люди помирают. Ну да, да. А если почитаешь раньше писателей, то это чума, тиф и так далее, проказа. Поэтому вот слово «эпидемиология», оно как раз было в отношении инфекционных заболеваний. И человек, который сказал о том, что крыса является переносчиком чумы, это великий человек. И хотя бы это была профилактика инфекционных заболеваний, но речь сейчас не о них. И уже так, чтобы закончить экскурс в историю, можно привести пример журнала «Терапевтический архив». Это самый старый медицинский журнал на территории России. Выпускается он, так скажем, с далекого 19 века. Архитектоника журнала сохраняется такая, какая она была. То есть оригинальная статья, ну, передовая статья, оригинальная статья и случай из клинической практики. Так вот, выпуски за 1915 год, там как клиническое наблюдение было два случая смерти лиц мужеского пола 55 и 57 лет в результате острого инфаркта миокарда. То есть за два года, простите, два случая за год в Боткинской больнице, которая на то время насчитывала 1500 коек, всего два человека умерло в результате инфаркта миокарда. Сейчас в год в больнице с таким количеством коек, ну, если взять даже, ну, так скажем, больницу более широкого профиля, ту же самую 20-ю больницу, там в год умирает от инфаркта миокарда на порядке больше людей, на порядок больше. Вот. Поэтому мы говорим об эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний. А что это такое? В результате чего? Почему? Ну, мощным заслоном на пути тех же самых инфекционных заболеваний стали антибиотики. Мы говорим про эру до антибиотиков, эру после антибиотиков. Автор пенициллина, ну, изобретатель пенициллина, получил Нобелевскую премию в свое время. Ну, потому что переоценить это невозможно. И это резко увеличило среднюю продолжительность жизни людей. Если в 19 веке средняя продолжительность жизни равнялась где-то около 50 лет, 20 век, начало, середина, это где-то около 50-60, после антибиотиков эта цифра, к счастью, резко возросла. И сейчас по некоторым развитым странам она даже в ряде случаев превышает показатель 78 лет. 80,5 есть страны. Поэтому то, что касается развитых стран, безусловно. И, к сожалению, инфаркт, инсульт – это бич, это более 80% часто причина смерти, это сердечно-сосудистая патология. Что-то в жизни, может, изменилось, в образе жизни? Конечно. Может быть, какие-то... Вот стали жаловаться, видите, на напряженный темп жизни. Может быть, в этой связи. Потому что часто... Я чисто бытовую... Вы меня сразу извините, Сергеевич. Я чисто бытовую точку зрения высказываю. Вот. Что вот типа стрессы. И вот эти стрессы, они очень влияют, значит, на повышение количества вот этих сердечно-сосудистых заболеваний. Или, может быть, наоборот, там, стали сильно кушать хорошо. Да, толстяки сплошные кругом ходят, конечно, вот страдают потом сердечные. Домыслы все мы оставим на потом. А почему так случилось? Ну, во-первых, качество окружающей среды несколько другое стало. Техногенное влияние, скажем, производственной деятельности человека на самого человека нельзя отнимать. Потому что человек, как биологический вид, он существует уже многие-многие тысячелетия. Только известная нам история насчитывает, ну, так скажем, то, что мы можем посмотреть, это более 3000 лет. А изменение окружающей среды происходит бурно на протяжении вот последних 100-200 лет. Появление автомобилей – это всего лишь навсего там, 1890-е годы. Uh-huh. Вот. А появление той же самой информационной нагрузки еще позже будем говорить. Поэтому у человека существует 5 основных систем, которые направлены поддержание гомеостаза и гемостаза. Это лимфатическая система, это пищеварительная система, печень, это почки, мочеводелительная система, это легкие органы дыхания и это потовые железы. Вот их 5. Больше их не стало за это время. А нагрузка на них увеличилась многократно. А это воздух, понятно, что это и заводы, и автомобили. Вода, вода, да. Тоже понятно, что если бы 30 лет тому назад Олег Юрьевич вам сказали, что вы будете покупать воду в магазине, вы бы в лучшем случае посмеялись. А 40 лет тому назад вы подходили к Енисею, спокойно пили воду Енисея, и никто вам не крутил пальцем у виска. Сейчас это, к сожалению, невозможно. Вы когда покупали, отстаивали очередь продукты в магазинах в 70-е годы, вы не думали о том, что там есть консерванты и какие-то генетически модифицированные вещи. Ели совершенно спокойно. То есть это не было нагрузки ни на печень, ни на желудочно-кишечный тракт. Ну, как, она была кратно меньше. Ни на почки. Сейчас это изменилось. Поэтому изменилось, уж если говорим о воде в реке, изменилось текучесть, собственно говоря, крови. Качество ее тоже не всегда срабатывает наши защитные организмы, защитные силы организма. Поэтому при нарушении текучести крови происходит нарушение питания тканей. Нарушение питания тканей в голове, это, к сожалению, это инсульт. В сердце это инфаркт. Ну, это крайнее проявление заболеваний. Ну, вот я как раз хотел, Евгеньевич, вот, попытаться уточнить, чем инфаркт отличается от инсульта. Ну, что касается инфаркта, то я уже как говорил, что это крайнее проявление ишемической болезни сердца. То есть ишемия – это гипоксия, то есть недостаток кислорода. Недостаток кислорода, а кислород подносится, ну, понятно, что кровью, и происходит газообмен на уровне самых мелких сосудов, капилляров, не на фоне крупных сосудов. Ой, там сел тромб, и что-то у меня там случилось. Это, к сожалению, случается в ряде случаев значительно раньше, когда вот микротромбиков большое количество в сосудистом русле. И как по закону перехода количества в качество, когда их слишком много, все равно где-то происходит нарушение. Если нарушение – это в сердце, это инфаркт. Если в голове – это инсульт. Инсульт – это нарушение кровоснабжения головного мозга. Он бывает двух видов. Это геморрагический на фоне кровоизлияния, там, лопнувшего какого-то сосуда. Но это меньше 20% от общего количества инсульта. Больше 80% – это ишемические инсульты. То есть как раз инсульты при нарушении, как правило, микроциркуляции крови. Ну, микроциркуляция и нарушение питания какого-то участка головного мозга. А вот уже в зависимости, где это происходит, там, это, или там вертеброзилиарный бассейн, или там средняя мозговая артерия, правая, левая, ну и так далее. То есть это весь хороший топическая диагностика у неврологов, они эти вещи прекрасно знают. А и иногда называют инсульт, ну, инфаркт головного мозга. Ага. То есть, по сути, тоже, ну, некроз участка какого-то мозга. Поэтому инфаркт миокарда, еще раз говорю, это нарушение питания сердечка, ну, сердца, ага, какого-то его отдела. Он может быть на протяжении, если всех там слоев сердца, то есть трансмуральный, то есть сквозной инфаркт. Может быть, когда менее объемный, ага, то он может быть там интрамуральный, там, ну, затрагивает какую-то часть стенки сердца. Ага. Юркич, скажите, а как-то давление влияет вот на возникновение инфаркта или инсульта? Ну, как-то будем... это связано? Ну, конечно, связано. Ну, будем говорить так. Есть 5 главных факторов риска ишемической болезни сердца. Это гиперхолестеринемия или дислипидемия, это артериальная гипертензия, курение, избыточная масса тела, низкая физическая активность. На самом деле их значительно больше, то есть известно их сотни, то есть там идет и в том числе сахарный диабет, и так называемый инфарктный тип поведения или тип поведения А, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там масса моментов. То же самое, что касается инсультов, ну тоже, безусловно, входит артериальная гипертензия и та же самая дислипидемия или гиперхолестеринемия. Вот и та же самая избыточная масса тела и низкая физическая активность – это тоже фактор риска, предрасполагающий к проявлению этого заболевания. Ага. Ну. А как проявляется, вот, Евгений, как узнать, что вот сейчас происходит с человеком, допустим, он сам об этом не скажет вам? Ну, что касается самой диагностики, то это простые вещи, быстрая утомляемость, несвойственное, что-то поработал, и вроде как надо быстро отдохнуть, там нет сил. Это, ну, классический вариант ишемической болезни сердца – это появление неприятных ощущений в области грудной клетки или за грудиной. Вполне возможно иррадиирующий там под левую лопатку там, или в локоть, но именно на высоте физической нагрузки. То есть, если на высоте физической нагрузки, как бы вы ни торопились, куда-то шли, если вам требуется снизить темп ходьбы или приостановиться буквально на 2-3 минуты, потом вроде как все отпускает, и вы идете дальше. Сейчас это происходит совершенно подсознательно. Вот. Но если такое есть, то надо обратить внимание на сердечко. А что касается головы, это вот снижение памяти. Когда вот человек пошел, вроде как, зачем-то я пошел, не помню зачем. Это не так весело, как кажется, ну, на самом да, деле. Ну да, это совсем не весело, если вот, честно. Да. Когда человек начинает забывать фамилии, начинает говорить, что ну, как-то вот резко ухудшается память. Когда у него головные боли, связанные с изменением погодных условий. У женщин это часто головные боли, которые связаны, к сожалению, часто связаны, допустим, с месячным циклом. Перед месячными, Евгений, головные боли, в первый день месячных. То есть после месячных вроде как мне становится легче. То есть у женщин есть замечательный защитный механизм. Но это, конечно, в том случае, если это мы говорим о плане репродуктивного возраста. Если месячных нету, там тоже другие моменты. То есть ну, с ними не связаны. То есть это, как правило, там, на потепление, на какую-то психоэмоциональную нагрузку головные боли. Тоже говорит о том, что имеет место дисциркуляторная энцефалопатия. То есть дисциркуляторная – это как раз нарушение циркуляции, нарушение кровоснабжение головного мозга. Вот таким образом. Докторский час. Мы продолжаем нашу программу. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас, да точнее не в гостях, потому что вы меня теперь простите, что эту программу для нас готовит Юрий Евгеньевич Марчевский, кандидат медицинских наук, врач, клинический трансфузиолог и, кстати, кардиолог. Юрий Евгеньевич, извините, что сразу не сказал об этом, но главное, лучше поздно, чем никогда. Да, и мы говорим сегодня об инфарктах и инсультах. Ну вот мы так немножко осветили проблематику, что ли, если можно так выразиться. Может быть, пора тогда уже перейти к лечению. Вот вообще, как лечатся инфаркты? Лечатся ли они вообще? То есть такая страшная вещь для многих людей, что вот там у человека был инфаркт, и все так скорбно опускают глаза, думают, ну типа все. Ну почему же? Ну да, инфаркт, к сожалению, как... Ну, можно сказать так, что инфаркт – это, к сожалению, очень часто смертельная болезнь. Сравнивают его с ударом ножом в сердце и так далее. Но Лечение инфаркта – это уже, как правило, борьба с осложнениями. То есть инфаркт – это крайнее проявление ишемической болезни сердца. Так же, как и, собственно говоря, летальный исход, как крайнее проявление ишемической болезни сердца. А вот борьба с инфарктом – это уже, как правило, борьба с осложнениями ишемической болезни сердца, вот произошедшими. В результате инфаркта миокарда – это в том числе идет часто нарушение ритма сердца, когда восстанавливается ритм сердца. Это лечение делится, так скажем, на две большие группы, можно сказать. Это консервативная терапия, оперативная терапия. К оперативной терапии относится в том числе это и аортокоронарное шунтирование, когда обходится заведомо, так скажем, непроходимый сосуд. Ага. Вот. И стентирование, когда ставится стент внутрь коронарного сосуда. Вот, восстанавливается кровоснабжение чисто, так скажем, так механическим путем. Uh-huh. Вот. И лечение, естественно, направлено на поддержание сократительной способности миокарда. Это уже таблетированные формы, это какие-то внутривенное введение лекарств, ну и так далее, и так далее, и так далее. То, что касается инфаркта миокарда, естественно, это дать возможность человеку, чтобы восстановился этот участок пораженный. То есть это, естественно, состояние покоя. Человек находится сначала в строгий постельный режим, потом палатный режим, потом общий больничный режим. Это же достаточно сложная операция. Лечение сложное. А инфарктов, к сожалению, может быть и не один. Потому что знаменитая книга «Бегом от инфаркта» не менее знаменитого автора. Когда, к сожалению, сам автор имел неоднократно инфаркт миокарда. Ага. Поэтому восстанавливать и поддерживать и сердце, и мышцы, и сосуды в хорошем состоянии, безусловно, нужно. Это задача каждого человека. Потому что любой человек получает организм и от мамы, и от папы, ну и по образу, и подобию. Поэтому должен с уважением относиться к тому, что ему дано. Понятно. Не нагружать его больше обычного, в том числе и всякими излишествами в виде алкоголя, курения. О профилактике мы чуть позднее поговорим обязательно. А сейчас еще хотелось бы спросить о методах лечения инсульта. То есть, есть ли там какое-то отличие? Что касается методов лечения инсульта, то будем говорить так, тоже как и по инфаркту миокарда, это уже лечение осложнений, то есть произошедших с человеком. Это в ряде случаев это парезы, то есть нарушение функции, объема движений, силы движений, параличи, просто отсутствие движений. Когда там физиотерапия, массажи, опять же, инфузионные какие-то препараты. У нас просто мы ограничены временем говорить про это. Но это препараты, опять же, направлены на восстановление текучести крови, ее реологии. Это стимуляторы мозговой деятельности, те же самые натропные препараты. Понятно, что они не даются в инсульта в острейший период. Но это уже потом там в подостром периоде. В острейший период, опять же, это строгий больничный режим. То есть пытаться дать возможность человеку, в том числе и саморегуляции, чтобы восстановилась у него и мозговая деятельность, и речевая деятельность, и деятельность всех органов и систем, которые, к сожалению, ломаются. Ясно, что инсульты – это, не дай бог, когда человек закон в собственном теле и не может ничего сделать. Это, в общем-то, то, чего следует избегать. Лечение инфарктов, инсультов – это уже идет в специализированных отделениях, безусловно. Это, так скажем, мало. То есть это уже в основном зависит от лечащего доктора, от его квалификации и от возможностей самой больницы. Наверное, от ситуации. Ну, конечно, насколько тяжело все там бывает. Ну, конечно. Понятно, что степень тяжести инфаркта, инсульта, она варьирует, она разница друг от друга. А вот существуют какие-то, Юрий Евгеньевич, вот, возрастные, скажем, зоны риска? Или там... По гендерному признаку, вот я слышал, что, да, ну, да, что женщины вообще с инфарктами там в репродуктивном возрасте редко когда случается у них такое. Ну, будем говорить так. Женщины в том случае, ну, уже говорилось при этом неоднократно. Если женщина курит и одновременно принимает гормонально-оральные контрацептивы, то она снимает с себя защиту, которая дана ей природой. И такие женщины, у них риск инфарктов, инсультов кратно выше. И, к сожалению, ни пол, ни возраст не является гарантием, не является гарантией того, что не случится инфаркт, инсульт. Вот это как раз, к сожалению, инфаркты, инсульты, это не секрет, они резко помолодели. Резко помолодели. Uh-huh. И теперь девочки с инсультами, с тромбозами глазных сосудов, это, к сожалению, не редкость. Вот. Так же, как и с инфарктами. Ну, лично я, к сожалению, видел и девочек 20-летних с инфарктами, с инсультами. Это было. Юрий Евгеньевич, а вот это вот, так сказать, традиционное рассуждение тоже по поводу холестерина, оно как-то имеет место быть? Холестерин... Это так же, как рассуждение по поводу артериальной гипертензии. Оно тоже имеет место быть. Высокое давление – это, безусловно, плохо. То есть давление должно быть в пределах физиологической нормы. Для систолического эти цифры от 90 до 139, или так для называемого для верхнего давления. Для диастолического, для нижнего давления, норма является разброс от 60 до 89 мм тутного столба. Вот это есть норма. Очень часто люди ходят с высоким давлением, не зная о том, что у них высокое давление. Ну не измерял человек давление. Ну, да, ничего не болит же. Приходит доктор, я себя нормально чувствую, там на медосмотр. Он говорит, ну как же нормально, 180 на 100. Да, это мое давление. Не бывает давления моего, не бывает давления возрастного, не бывает давления рабочего. Есть норма и есть не норма. Что касается холестерина, к сожалению, достаточно давно... Это уже стало даже не медицинским термином, а таким продаваемым. То есть вот у нас продукты с низким содержанием холестерина, поэтому они стоят дороже. Хорошая тема. Это же так же, как... Вот, Олег Юрьевич, вы много видели людей в своей жизни, которые ходят с давлением 200 на 100 и не знают об этом. Но вы ни разу не видели человека, который бы ходил с давлением 60 на 40. Такие люди, как правило, лежат в горизонтальном положении. Да, они не ходят. В лучшем случае в реанимации. А в худшем... Ну да. Да, тихо уходят. Не туда, куда бы надо. То же самое касается холестерина. А с высоким холестерином мы видим людей живых. Ну да, его надо нормализовывать. А вот с низким уровнем холестерина, там меньше 2 единиц, человека сложно встретить, чтобы он ходил, работал, потому что холестерин – это самый энергетически емкий продукт. Он необходим для жизнедеятельности человека. Поэтому холестерин должен быть в пределах нормы. Норма его составляет от 3,6 до, по международным цифрам, до 5,5 ммоль на литр, а по российским – до 5,2 или 5,16. Ну, то есть вот это нормы холестерина. Холестерин, безусловно, фактор риска ишемической болезни сердца. Но люди с нормальным холестерином, с нормальным артериальным давлением, они тоже не говорят о том, что у них не будет инфаркта, у них не будет инсульта. Еще раз повторяю, человек достаточно хорошо переносит какие-то кратковременные нагрузки. Если человек за праздничным столом съел там высококалорийную пищу, у него явно холестерин будет высокий. Ну, в течение какого-то небольшого количества времени. потом он там придет в норму. Если человек выполняет какую-то тяжелую физическую работу, тяжелоатлет выходит на помост, выступает, у него давление будет систолическое очень часто выше 250 мм ртутного столба. Но что-то ни у одного из них, из штангистов, на помосте не зафиксирован инсульт или инфаркт. Вот ни у одного еще не было. Правильно ли я понимаю, что вот если касается то, что холестерина, то важно, чтобы был обмен веществ такой, так сказать, нормальный, все функционировало правильно, и тогда это все будет регулироваться, да? Извините, что, я говорю, за мой дилетантизм. Что касается холестерина, давайте будем говорить так. Вот есть препараты по снижению уровня холестерина. Ага. Их огромное количество. Широко известны статины. Их там разные группы. И симвастатины, и отарстатины, и розовостатины. Это вазелип, закор, мивакор. Масса препаратов, их перечислять не нужно. Был в свое время такой замечательный препарат Мисклерон, выпускала его Венгрия. Вот. Он был снят с производства где-то в конце 80-х годов, потому что он действительно неплохо ронял холестерин, но при этом резко вырастал риск онкопатологии. Вот как. Вот. Поэтому низкий уровень холестерина, он влияет, к сожалению, не лучшим образом на жизнедеятельность человека. Поэтому еще раз повторяю, холестерин должен быть в норме. Он не должен быть низкий. Даже как давление не должно быть низкое. Ну да, в общем, действительно, иногда мне кажется, что какие-то вещи, которые уже переходят просто на уровень вот такого психоза. Ну да. Люди же поддаются влиянию, да. Если им сказали, вот это панацея, например, то значит все. Вот он будет этим заниматься. Или бегать. Или ничего не есть. Или наоборот, есть, но только совсем не то, что надо. Ну, будем говорить так, про бег. Бегом должны заниматься люди подготовленные. Бегать очень полезно подросткам и антилопам. Подростки так все время бегают, не спрашивая нас. А ходьба, да, это замечательно. Плавание замечательно. Потому что уж если мы касаемся иммунной системы, у человека есть две ткани, которые не должны соприкасаться с иммунной системой. Это хрусталик и внутренняя поверхность сустава. Бег — это в любом случае это удар. Не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Лайн. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Лайн.инфо. Новости с первой линии. Докторский час. Ну и мы продолжаем нашу программу «Докторский час». У нас в студии кандидат медицинских наук, врач, клинический трансфузиолог, кардиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Говорим про инсульты и про инфаркты. Как-то так плавно, Юрий Евгеньевич, ну, извините, что так немножко прерывалось там, да, заговорились. Но как-то очень плавно и логично перешли как раз на профилактику. Замечательный вопрос по профилактике. Потому что на самом деле, конечно, это... Основа качественного лечения – это профилактика. Когда мы говорим о профилактике инсультов, инфарктов, это уже профилактика крайних проявлений болезни. Конечно, бы желательно их не иметь. Так вот, то, что касается как раз вот реологии крови, то есть текучести крови. Текучесть крови определяется многими позициями, в том числе вот. Вот, Юрий Евгеньевич, у меня может быть густая кровь. Густая кровь – это там, где гематокрит выше 47%. Там, где гемоглобин выше 150, соя меньше 5. Это кровь густая. Но она может быть на нормальном гемоглобине, она может не быть текучей. Это как раз один из показателей – это растворимые фибринмономерные комплексы или микротромбики в сосудистом русле. Но, к сожалению, микротромбики – это сладжированные эритроциты, которые, ну, как бы, как монетки, сложные в монетный столбик. Uh-huh. То есть вот такие агрегаты, они достаточно крупные, они, к сожалению, по мелким сосудам пройти не могут. А только на уровне самых мелких сосудов осуществляется получение клеткой кислорода и забор у нее углекислых газов, uh-huh. получение ею питательных веществ из крови и, соответственно, отдача продуктов полураспада, суть токсинов, то есть продуктов метаболизма, продуктов жизнедеятельности клеточки. Без этого она существовать не может. И поэтому только на уровне самых мелких сосудов, капилляров, где толщина сосудистой стенки, ее порозность такая, что возможно обмен между эритроцитом и клеткой. А уж где это происходит? Если это в голове, то это нейроны. Если это в сердце, это кардиомиоциты. Если это в мышцах, это миоциты. В каких-то других органах и системах это будут, соответственно, другие клетки. То есть без разницы, где это происходит. Поэтому, что касается профилактики, еще раз повторяю, ну, не бывает инсультов, инфарктов, я еще не видел, на нормальной текучести крови. Они могут происходить на уровне нормального холестерина, на уровне нормального давления. К сожалению, у некурящих людей. А вот без нарушения реологии крови, вот инсультов, инфарктов я не видел, не наблюдал. То есть это связано все-таки с кровью? Конечно, это связано с кровью, да. Ну, конечно, в плане там, опять же, инсультов на фоне, ну, будем говорить, там, геморрагических, это может быть и не на фоне нарушения крови. Ага. Инфаркт миокарда, опять же, можно получить и там, не дай бог, там, во время травмы. Тоже. Может быть, на время там спастических моментов. То есть на фоне каких-то мощных так, психоэмоциональных напряжений, когда длительный спазм тех же самых коронарных сосудов можно получить на фоне. Ну, это, опять же, крайне редкие вещи, которые, ну, скорее, исключение из правил, которые как раз, вот, как известно, подтверждают правила. Поэтому профилактика – это, ну, во-первых, следить за собой. Главные факторы риска известны. От курения лучше отказаться любому человеку. Держать себя в физической форме, то есть заниматься той же самой физкультурой, это полезно практически любому человеку, за редким исключением. Держать себя в форме в плане внешнего вида, то есть чтобы не было избыточной массы тела, это тоже, в общем-то, как правило, доступно большинству людей. А вот какие-то специальные диеты, Юрий Евгеньевич, там периодически же читаешь, вот нужно кушать там только вареную картошку, на ночь вообще после 6 не есть, у вас будет тогда кровь хорошая, бодрая будете ходить и проживете 120 лет. Вот как у доктора вас спрашивают. Ну давайте так, если после 6 не есть, я согласен, но только в том случае, если вы завтракаете в 4 утра, тогда после 6 часов можете, конечно, не есть. А как это? Подождите, как это связано? 4 утра и... Да, я просто понял. То есть, получается, получается, у вас же, если вы живете, допустим, там, без печени, которая, собственно, продуцирует у нас ту же самую желчь. Ну, можете жить, конечно, и без желчного пузыря, если его у вас отняли. Но если вы в комплекте, то у нас есть определенная... Режим. И режим питания есть. Ага. Вы же, Олег Юрьевич, служили в армии. Да. А вот вы не помните, по своим собственным ощущениям, в армию люди приходили разные комплекции или нет? Ну, разумеется. Разумеется, разные. А вот на выходе через 2 года из армии они были такие же разные по комплекции? Они через полгода такими становились, Евгений. Одинаковыми. Да, они становились такими упитанными, вот правда. Это первое, что происходит с человеком. Как ни странно, тебя гоняют, ты мало спишь, но при этом ты пухнешь просто вот. Да, и вот интересно мне знать, а что, в армии после 6 вечера не ели, нет? Нет, там хорошо кушали обязательно. В обязательном порядке. И завтракали обязательно, и ужинали обязательно хорошо. Так вот, что касается питания, то нужно быть разумным. Диеты, ну, замечательные люди работают, диетологи, я к ним очень хорошо отношусь. Но, тем не менее, если диета подразумевает привести себя норму к какому-то событию, или к какому-то числу, как часто бывает вот у представителей прекрасного пола. Ой, у меня у подружки свадьба, вот я должна войти вот в это платье, Ой, я, конечно, там всех покорю. Килограмм 15 сбросить. Да, и вот девушка, она на уровне, так сказать, эмоционального подъема это совершает, а потом немножко за это расплачивается. И расплачивается, к сожалению, очень часто здоровьем. И очень часто набором килограмм, которых у нее не было до этой диеты. И такое тоже, ну, к сожалению, бывает. Поэтому, если изменить просто отношение, то есть сказать себе, что дорогой, вот я должен вот быть в пределах, ну, абсолютно, там, допустим, ну, опять же, у нас программа предельно конкретная, да? Тогда будем говорить уже об индексе Кетли или индекс массы тела. Он рассчитывается очень просто. Там вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. В норме он от 20 до 28, ну, по некоторым авторам, от 18 до 30. Вот если это соотношение, еще раз повторяю, вес в килограммах, деленное на рост в метрах в квадрате. То есть, допустим, если у вас рост 1,80 м, то это 1,8 в квадрате, это нижнее значение. А килограмм, допустим, ну, 100, да? То есть 100 делим на 1,8 в квадрате. Вот сколько получится. Где-то... Запоминайте, друзья. Поэтому вот нормы, опять же, я сказал, какие. Сергеевич, а вот еще с такой, значит, уже... Нет, давайте слышу. Так уже закончим это немножко. А, да-да, конечно, давайте, извините, я просто... Мысли закончим. Да-да, поэтому, да, конечно. Поэтому все-таки промежуток между приемом пищи не должен превышать 12 часов. А. Вот, поэтому если вы завтракаете в 9 утра, то пускай у вас какой-то перекус хотя бы будет в 10 вечера. Если вы завтракаете в 7 утра, пускай будет в 8 вечера, пускай это будет, там, я не знаю, там кусочек мяса там, или кусочек там, сыра, потому что в ответ на стакан обезжиренного кефира желчный пузырь сокращаться не будет, так же, как в ответ на конфетку. Он будет сокращаться либо в ответ на белковую, либо в ответ на жирную пищу. Вот. А оставлять его висеть, наполненным достаточно агрессивной средой, не стоит. Потому что, опять же, там в обязательном порядке, если это будет происходить регулярно, там будут образовываться камни. Желчнокаменной болезнью женщины страдают, опять же, кратно чаще мужчин. В среднем в 5-6 раз чаще встречается желчнокаменная болезнь чаще у женщин, чем у мужчин. Вот, дамы, слушайте, потому что красота – это здоровье, а не болезнь, поверьте. Да, совершенно верно. Это в «Собаке на сене» сказал, что когда женщина красивая, женщина здоровая. Это мы как мужчины вам говорим. Сергеевич, извините, я хотел тогда вас перебить, но вот сейчас мысль тоже еще один из таких, миф это или не миф, что если пить красное вино, то, значит, риск заболевания сердечно-сосудистыми вот, болезнями, он сильно снижается. Ну, красное вино, красному вину рознь. То есть мы говорим... Не портвейн, имеется в виду, видимо, красное сухое, да? Да, мы говорим о хорошем красном вине. Ну, давайте говорить так. Красное вино, и в частности Кагор, еще с 19-го, в 19 веке, там, мы говорим, оно давалось женщинам при анемиях. То есть красное вино что делает? Оно стимулирует эритропоэз. То есть оно стимулирует кроветворение. При ранениях, при кровопотерях, ну да, вот красное вино применялось. Ну, не так уж и плохо, но опять же повторяю, это при определенных ситуациях. Если у человека исходно, допустим, гемоглобин 160, соя 3, ну какое ему красное вино? Какой ему стимуляция эритропоэза? Ну кому это надо? Вот, Юрий Евгеньевич, а вот в горах там чабаны там, пьют красное вино и живут до 100 лет. Ну, там другой совершенно уровень того же самого норм по гемоглобину. Там идет гипоксия, и там текучесть крови несколько другая. То есть, я еще раз повторяю, то есть густая кровь, она может быть текучая, но у нее намного больше шансов быть не текучей. То есть при гемоглобине, который превышает 160 грамм на литр, риск возникновения микротромбиков, он возрастает. Поэтому красное вино, если оно нравится человеку, приносит ему удовольствие, так в пределах разумного, ну, почему нет? Но, опять же, если к нему нет противопоказаний. Если у человека сгущение крови, то красное вино, мы будем так говорить, противопоказано. Вот так. Так что, друзья мои, когда вы будете говорить в следующий раз «Ибо не пьем, но лечимся», все-таки подумайте, что вы делаете. Ну, тогда уже просто знайте свои лабораторные данные, так будем говорить. Сначала проверьтесь. Еще один вопрос такой, Евгеньевич. Говорят, если пить аспирин, значит, все время пить аспирин, тут уже вот кровь будет разжижаться, и это, в общем, даст вам шансы прожить лет до 100. Аспирин или ацетилсалициловая кислота – замечательный препарат. Он входит в состав многих-многих-многих препаратов. Ну, по сути, это разная форма аспириновой кислоты. То есть соединенная, там, допустим, или с магнием, как в случае кардиомагнила, или других веществ. Есть масса, там, аспирин кардио, тромбоаз. Все это разные формы аспирина. Хороший препарат, да, безусловно, хороший. А как быть, например, с бронхиальной астмой, где, ну, и не только бронхиальная астма, там хроническая обструктивная болезнь легких. В ряде случаев некоторые формы, они провоцируются приемом аспирина. А я уж не буду говорить там про язвенные болезни желудка. То есть аспирин местно воздействует не очень хорошо на слизистую желудка. Есть формы кишечно-растворимые, но они проходят через систему там, воротной вены, они печенью инактивируются, то есть их уменьшается как бы их эффективность. Вот аспирин замечательный препарат. Он стимулирует выработку антитромбина 3. Потом в случае низкого уровня антитромбина 3, ну, да, конечно, аспирин, он хорош. Он очень часто хорош, но не всегда хорош. Еще раз повторяю, панацеи нету. Если бы аспирин был вот везде хорош, можно было бы назначать его. То есть человек идет в поликлинику, вот вместо всего там количества терапевтов, там узких специалистов, сидит приятный человек и выдает каждому входящему упаковку с аспирином. Вот вам, полечитесь, и будет вам счастье. Но такого нету. Поэтому каждый препарат, он необходим для конкретного человека с конкретной абсолютно целью. Пить на всякий случай аспирин. Ну, есть люди, которые на всякий случай пьют противопаразитарные заболевания, то есть конкретную отраву. То есть, а, наверное, у всех же есть паразиты. Ну, давайте я попью. Ну, раньше были такие замечательные плакаты о вреде самолечения. Вот. Ну, поэтому они не утратили своей актуальности. Про универсальные лекарства просто я вспомнил забавный такой литературный, если вы тоже, Евгеньевич, помните, по-моему, в «Швейке», там, у Гашика, там был такой доктор, который всем касторку выдавал. То есть, кто бы ни пришел на касторку. Замечательный все. Препарат. Вот, кстати, да. К ней еще можно там бертолетовая соль и так далее. Ну, зачем мы будем это обсуждать? Литературные вещи, они тем и хороши. Посмеялся, и сделал выводы. Евгеньевич, ну вот мы уже так обо всем подробно достаточно поговорили. И все-таки хотелось бы еще в заключении программы спросить, как часто вообще стоит показываться доктору, обследоваться, ну и вот прежде всего на предмет сердечно-сосудистых заболеваний, возможных, так сказать. Ну, давайте уже будем говорить так. Мы начали говорить действительно о смертельных заболеваниях. Инфаркт, инсульт – это не шутки. И поэтому, к сожалению, вот я часто привожу это как пример в своем разговоре с пациентами. Когда, не дай бог, вот человека достаточно молодого возраста под звуки известной мелодии выносят вперед ногами из подъезда, сидят бабушки возле этого подъезда, умудренные опытом, и рассуждают между собой, что вот надо же, был здоровый-здоровый, раз и помер. На вопрос, а почему вы считаете, что он был здоровый? Отвечают, так в больнице ни разу не был. Так вот, знать о своем здоровье, это, в общем-то, ответственно не только перед собой, но и, наверное, перед своей семьей, перед своими товарищами. Вот. Что нужно для этого сделать? Ну, измерить давление не так сложно. Сдать кровь, посмотреть биохимию крови. Сюда входят электролиты, там, калий, натрий. Рассчитывается осмоляльность крови, онкотическое давление, белок, холестерин, ну, липидный спектр, так скажем, что холестерин состоит из липидов низкой плотности, высокой плотности, очень низкой плотности. Там присутствуют еще триглицериды и так далее. Иммунный статус, который говорит об иммунитете, говорит о клеточках всего организма. То есть данные по клеточному иммунитету можно переносить на, в принципе, любой другой орган. И гемостаз. Гемостаз как раз говорит о текучести крови. В него входит фактор Виллибранда. Ну, это как раз то, чем занимается, вот, если я, опять же, правильно понимаю, трансфузиолог, это как раз изучение вот, состояния крови. Да, совершенно верно. Клинический трансфузиолог как раз занимается в том числе гемостазом. И самое главное, возможность его коррекции. Либо это происходит достаточно интенсивно, оперативным путем, с помощью манипуляции крови. При сгущении крови это управляемая гемодилюция. При большом количестве растворимых фибриномонометных комплексов это плазмаферез. Часто, либо назначением каких-то препаратов, которые способствуют улучшению текучести крови. Евгений, ну вот если мы возьмем, например, какой-то возрастной такой вот промежуток, ну, представим себе человек, там, например, от 45 до 55, он особенно ни на что не жалуется, то вот как бы вы ему порекомендовали, как часто ему нужно проходить обследование? Раз в год, раз в полгода, есть ли какая-то система в этом? Ему хотелось бы, чтобы он прошел один раз достаточно нормальное, полное обследование. Угу. Если там все хорошо, то ну и пускай там он придет через полтора года там. Угу. Главное, чтобы ни на что не жаловался, но тем не менее да, присмотрел. То есть он взял, посмотрел. Действительно посмотрел, что у него все хорошо, все чудесно, все замечательно. Ну и счастье, и здорово. Только все-таки 45-50 лет это немножко поздновато для... Но в это время уже что-то все равно начинает побаливать лучше там все-таки, лучше бы все-таки человек относился к этому ответственно. Угу. Потому что, как правило, человек, который ответственно относится к своему здоровью, он живет долго и счастливо. И пользуется, так сказать, всеми радостями жизни. Тогда ваш, Юрий Ганч, вот совет или рекомендация, с какого возраста надо начинать вот так серьезно к здоровью относиться? Ну, наверное, все-таки не с 12 лет. С 12 лет это педиатрия, мы ее не трогаем. Да, да, я это хотел сказать. Если человек в 25 лет придет, обследуется, получит о себе информацию, ну и слава Богу. Вот. Пусть там придет через 3-4 года, контрольно посмотрится. В 30 лет то же самое. Пришел, если все хорошо, да ну и замечательно хорошо. Потому что, ну уж так будем говорить, вот сегодня у меня был парнишка, который в течение, к сожалению, с 2003 года, 12 лет, у парня нарушения ну, там, по коже. Угу. Да, посмотрел парня. Молодой парнишка. У него по электрокардиограмме классические боковой стенки левого желудочка, характерные для ишемической болезни сердца. Только на основании данных одной электрокардиограммы я ему ставлю ишемическую болезнь сердца. Не так часто я ее, ну, не так часто, но бывает, что ставлю ее молодым женщинам, девушкам. Это же не печать, которая ставится там на лоб, что вот у тебя там... Нет, ишемическая болезнь сердца на ранних стадиях, она прекрасно лечится, она прекрасно уходит. То есть там минимальное воздействие. Человек приходит через полгода, проявление ишемии я у него не вижу. Ну, замечательно. Вот, друзья мои, что я хочу сказать вслед за Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Здоровье с молоду берегите. И, в общем, да. Проблем будет значительно меньше. Юрий Евгеньевич, ну, у нас программа подходит наша к концу, но я бы хотел у вас спросить. Вот вы сегодня грамоту получили, я знаю. А за что и какую? Да, расскажите, сегодня, расскажите. Сегодня митрополит Пантелеймон вручил грамоту. Но это грамота... Есть такое императорское православное палестинское общество, то есть, которые отмечают работу, так скажем, организаций каких-то, по каким критериям мне сложно сказать, но грамоту я получил в номинации «Доброе сердце». Ну, Евгеньевич, мы об этом сегодня и говорили. Я вас поздравляю от всей души. Просто пациенты вот как-то на меня в этом отношении Расстарались. Ну, вот они на вас надеются. Друзья мои, это была программа, которая называется «Докторский час», и которую для нас подготовил Юрий Евгеньевич Мальчевский, кандидат медицинских наук, врач, клинический трансфузиолог, кардиолог. Юрий Евгеньевич, спасибо большое вам за эту интересную информацию. Пожалуйста, всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Докторский час.